Книга 4. Глава 30. О случившемся с Филиппом Лара узнала в Рино. Позвонившая ей Мариан Белл была близка к истерике. «Он сильно пострадал», — допытывалась Лара. «Подробностей нам пока не сообщили», — сказала ей секретарш. «Сейчас он находится в палате интенсивной терапии больницы имени Рузвельта. Я немедленно вылетаю». Когда 6 часов спустя Лара прибыла в больницу, Говард Келлер уже был там. Он выглядел потрясенным. «Так что же случилось?» — спросила Лара. «Очевидно, Филипп подвергся нападению, когда выходил из Карнеги-холл. Его нашли лежащим без сознания посреди улицы. Состояние тяжелое?» «У него перерезанные сухожилия кисти. Он пребывает в глубокой депрессии, но сознание к нему вернулось». Они вошли в палату. Филипп лежал на кровати. Рядом находилась капельница. «Филипп! Филипп!» Голос Лары, казалось, доносился откуда-то издалека. Он открыл глаза и увидел Лару и Говарда Келлера. Очертания их силуэтов двоились, во рту пересохло, во всем теле чувствовалась слабость. «Что со мной произошло?» — чуть слышно произнес Филипп. «Тебя ранили», — проговорила Лара, — «но ты скоро поправишься». Филипп опустил глаза и увидел свою забинтованную левую руку и сразу все вспомнил. «Я был...» «Насколько это серьезно?» «Не знаю, дорогой», — сказала Лара. «Я уверена, все будет хорошо. Скоро ты встретишься с врачом, и он тебе все объяснит». «В наши дни доктора творят настоящие чудеса», — ободряюще вставил Келлер. Филиппа снова начала клонить ко сну. «Я же сказал ему, что отдам все, что он потребует. Но зачем ему надо было калечить мою руку?» Заплетающимся языком пробормотал он. «Ну зачем ему надо было калечить мою?» Через 2 часа в палату вошел доктор Деннис Стентон. И как только Филипп увидел выражение его лица, он сразу понял, что тот собирается ему сказать. «Говорите». Доктор Стентон вздохнул. «Боюсь, моя информация не будет для вас утешительной, мистер Адлер». «Что с рукой?» «Перерезаны сгибающие сухожилия, так что теперь ваша рука потеряла подвижность и чувствительность. Более того, повреждены медиальный и локтевой нервы». Объясняя, доктор иллюстрировал свои слова на собственной руке. «Медиальный нерв отвечает за работу большого, указательного, среднего и безымянного пальцев, а локтевой нерв связан вообще со всеми пальцами». Филипп крепко закрыл глаза, пытаясь справиться с захлестнувшей его волной отчаяния. «Таким образом, вы хотите сказать...» — минуту спустя заговорил он. «Вы хотите сказать, что я никогда уже больше не смогу пользоваться своей левой рукой?» «Да, мистер Адлер. Признаюсь, вам повезло, что вы еще остались живы. Ведь у вас перерезана артерия. И чудо, что вы не истекли кровью до смерти. Нам пришлось наложить на вашу руку 60 швов. «Боже! И неужели ничего нельзя сделать?» «Кое-что можно. Мы могли бы провести операцию на вашей левой руке, что позволило бы ей приобрести некоторые двигательные способности, но они будут очень ограниченные». «Уж лучше бы он меня убил», — в отчаянии подумал Филипп. «Когда ваша рука начнет заживать, — продолжал доктор Стентон, — у вас начнутся сильные боли. Чтобы справиться с ними, мы дадим вам лекарства, но, уверяю вас, со временем эти боли прекратятся». «Нет, настоящая боль не оставит меня никогда», — пронеслось в голове Филиппа. «Никогда». Он словно оказался в каком-то кошмаре. и избавиться от него было невозможно. К Филиппу в больницу явился детектив. Это был много повидавший человек лет 60, старой закваски с усталым видом. — Я лейтенант Манчини, — представился он. — Сочувствую вам, мистер Адлер. Лучше бы он сломал вам ногу. Простите, я хочу сказать, если уж этому суждено было случиться. — Я понимаю, что вы имеете в виду, — сухо проговорил Филипп. Неожиданно в палату заглянул Говард Келлер. — Вы не знаете, где Ларра? Он увидел незнакомца. — Ох, простите. — Она где-то здесь, — сказал Филипп и добавил. — Это лейтенант Манчини. Это Говард Келлер. Детектив внимательно разглядывал Келлера. — Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы раньше не встречались? — Едва ли. В глазах Манчини вдруг вспыхнули искорки. — Келлер, бог мой, вы же играли в бейсбол в Чикаго. — Верно. — А как вы? Один сезон я вербовал игроков в Капс. Я до сих пор помню ваши удары и перебежки. Вы могли бы сделать прекрасную спортивную карьеру. — Да. — Прошу меня извинить. Келлер повернулся к Филиппу. — Я буду ждать Лару на улице. Он вышел, и Манчини снова заговорил с Филиппом. — Вам удалось рассмотреть нападавшего? Белый мужчина, мощного телосложения, рост примерно 6 футов и 2 дюйма, лет около 50. Если бы вы его увидели, вы бы его узнали? Да, это лицо Филипп не забудет никогда. Мистер Адлер, я бы мог попросить вас просмотреть целую пачку фотографий, но, откровенно говоря, думаю, что это будет пустой тратой времени. Я хочу сказать, что в данном случае мы имеем дело с не совсем типичным преступлением. В нашем городе сотни грабителей, но пока их не удается схватить на месте преступления, все они выходят сухими из воды. Он вынул блокнот. — Так что он у вас отнял? — Бумажник и наручные часы. Марка часов — Пьеже. Какие-нибудь особые приметы? Ну, скажем, дарственная надпись. Эти часы подарила Филиппу Лара. Да, на задней крышке гравировка. Филиппу от Лары с любовью. Детектив записал. Мистер Адлер, я должен задать вам еще вопрос. Раньше вы этого человека не встречали? Филипп удивленно уставился на него. — Встречал? — Нет, конечно. — А почему вы спрашиваете? — Просто поинтересовался. Манчини убрал блокнот. — Посмотрим, что нам удастся выяснить. — А вы везучий человек, мистер Адлер. — Правда? — в голосе Филиппа звучал сарказм. — Да. Каждый год в этом городе совершаются 1000 разбойных нападений, и у полиции на них просто не хватает времени, но так уж случилось, что наш капитан — ваш горячий поклонник. Он собирает все ваши пластинки, и он сделает все, чтобы поймать преступника. Мы разошлем описание ваших часов во все ломбарды страны. И если вы его поймаете, вы думаете, он вернет мне руку? С горькой усмешкой спросил Филипп. — Что, простите? — Ничего. — Мы будем вас информировать, мистер Адлер. Всего хорошего. Лара и Келлер ждали детектива в коридоре больницы. — Вы хотели меня видеть? — обратилась к нему Лара. — Да, мне нужно задать вам пару вопросов, — сказал лейтенант Манчини. — Миссис Адлер, нет ли у вашего мужа врагов? — Врагов? — нахмурилась Лара. — Нет. Почему вы об этом спрашиваете? — Ну, может быть, ему кто-нибудь завидует. Скажем, какой-нибудь музыкант. В общем, кто-то, кто хотел бы ему навредить. — К чему это вы клоните? — Ведь это же было обыкновенное уличное ограбление, разве нет? Если быть абсолютно откровенным, данный случай не совсем подходит под определение «обыкновенное уличное ограбление». Нападавший порезал руку вашего мужа уже после того, как отобрал у него бумажник и часы. Не вижу разницы. Дело в том, что в этом не было совершенно никакого смысла, если только все это не сделано преднамеренно. Ваш муж не оказал ему никакого сопротивления. Надо быть не в себе, чтобы так поступить. Хотя... Детектив пожал плечами. Ну да ладно, я буду держать вас в курсе. Они посмотрели вслед удаляющемуся Манчини. Господи, — прошептал Келлер, — он считает, что все это было подстроено. Лара заметно побледнела. — О, черт! — взглянув на нее, проговорил Келлер. — Это явно кто-то из головорезов Пола Мартина. Но зачем ему это понадобилось? — Он... — Лара почувствовала, что ей трудно говорить. Он, очевидно, таким образом хотел оказать мне услугу. Филипп часто уезжал, и Пол то и дело говорил, что это неправильно и что с Филиппом надо серьезно побеседовать. О, Говард! Она уткнулась в его плечо, не в силах справиться с подступившими к глазам слезами. Вот сукин сын! — взорвался Келлер. Я же предупреждал, чтобы вы держались от него подальше. Лара горько вздохнула. Филипп поправится. Должен поправиться. 3 дня спустя Лара привезла Филиппа из больницы домой. Он выглядел бледным и подавленным. В дверях их встретила Мариан Белл, которая каждый день навещала в больнице Филиппа, принося ему охапки писем и телеграмм с выражениями соболезнования от возмущенных поклонников со всех концов света и газеты, снова и снова возвращавшиеся к этому трагическому происшествию и проклинающие преступность на улицах Нью-Йорк. Когда зазвонил телефон, Лара находилась в библиотеке. — Это вас? — сказала Мариан Белл. Какой-то мистер Пол Мартин. Я не могу подойти, — проговорила Лара, стараясь сдержать охватившую ее дрожь.